Анастасия. Самое интересное, что это происходило не только в древности, но и практикуется и сейчас, как в религиях, так и в закрытых тайных оккультных обществах у тех же архонтов. И это несмотря на то, что мировая общественность давно осуждает человеческие жертвоприношения и тому подобную дикость жрецов далекого прошлого. Уверена, читателям так же, как и мне в свое время, весьма познавательно будет узнать, почему подобные жертвоприношения совершаются на протяжении истории человечества, и это явление достаточно живо в человеческом обществе. Почему этому уделялось и уделяется столь пристальное внимание в религиозных структурах? Откуда пошла такая подмена духовных знаний на ревностное служение материи этого мира? Ригден. Это, конечно, достаточно серьезный вопрос. Но раз нынешние люди уже начинают и об этом задумываться, то, пожалуй, стоит поведать его глобальную суть. В материальном мире есть единый животный разум, о котором я уже не раз упоминал. Сегодня даже современная наука фиксирует отдельные его проявления, в основном заметные в поведении сообществ живых существ. Например, начиная от размножения, нападения на клетки кворума бактерий и заканчивая коллективной миграцией, агрессией, самоуничтожением животных и так далее. Кстати говоря, латинское слово «кворум» означает «которых достаточно», то есть достаточное число сообщества. В науке это явление называют коллективным разумом. Чувство кворума, особенно направленное на доминирование, контроль, захват материи, ее пожирание – управляет многими процессами как в микро, так и в макромире. В медицине, например, было замечено, что раковые клетки ведут себя вместе как разумное сообщество. Даже при воздействии на них препаратами они передают сигналы друг другу и замирают на какое-то время, то есть сообща блокируют действие препарата. Каждая клетка, получая определенные сигналы от кворума, изменяет модель своего поведения согласно общему поведению, коллективному разуму. То есть, по сути, это разумный организм в разумном организме. Сейчас накопилось много исследований в области биологии о жизни сообщества пчел, муравьев, мышей, крыс, дельфинов, крупных млекопитающих, в которых хорошо прослеживается доминирование коллективного разума. Проявление доминации одной материи над другой существует везде, в том числе и в космосе. Это же замечено астрономами и в поведении планет, звездных систем. Например, вот недалеко от нас, в звездных кластерах Млечного Пути, находятся гигантские звезды, которые по своей сути являются вампирами. Это двойные звезды, где одна из звезд просто перетягивает на себя материю в виде газа со своего партнера, которому она располагается очень близко. А потом и вовсе полностью поглощает эту звезду, соответственно, продлевая свою жизнь и становясь на какое-то время звездой-супергигантом. Все то же по тем же законам доминации материи. Я уже не говорю о коллективном воздействии сообщества планет, галактик на происходящие в космосе процессы, то есть то, что человечество на сегодняшний день еще не может изучить, учитывая недостаточный уровень технических возможностей. Но эти явления присутствуют, и даже сегодня можно найти множество тому косвенных подтверждений. Так вот, подчинение единому животному разуму свойственно любой материи, в том числе и человеческому сообществу, состоящему из существ, которые отчасти имеют материальную природу. Единый животный разум имеет общее начало — это он сам, и свои подразделения в виде коллективных и индивидуальных разумов. Образно говоря, это как самостоятельный организм со своей многоуровневой структурой и организацией. Кстати, слово «организм» произошло от греческого «органон», что означает «орудие», «инструмент». Чтобы проще было понять всю его сложность и слаженность в управлении, я приведу пример на организме человека, который функционирует как одно целое. Организм имеет различные уровни организации – молекулярный, клеточный, тканевый и так далее. В нем есть общий разум, мозг, координирующий работу всех его биологических систем и таким образом поддерживающий жизнь организма. Также есть системы, которым подчинены органы. Есть органы, в которых клетки работают в определенном общем ритме. Есть клетка как низшая ступень органической индивидуальности, обладающая своим строением и способностью к самовоспроизведению, существованию и так далее. Но та же клетка является частью органов, частью системы, частью всего организма. Так и в структуре единого животного разума материи. Там есть много подразделений коллективных и индивидуальных разумов, которые плотно взаимодействуют между собой, создавая тем самым целые системы в микро- и макромире, подчиненные единому животному разуму. Анастасия, раз речь идет об управляемой материи, значит, к этому должен иметь какое-то отношение Ариман. Ригден, совершенно верно. Ариман — это тот, кто имеет власть над единым животным разумом и использует его для того, чтобы выделить, скажем так, через материальные фильтры чистую душу для мира Бога. Анастасия, я думаю, что любому человеку, стоящему на пути самосовершенствования, будет интересно узнать, как действует животный разум в человеке. Ригден. Он проявляет свою волю по-разному, через животное начало, через активность задней и боковых сущностей, когда они работают в его режиме – материальное тело. Анастасия. Да, учитывая, что большинство людей идентифицируют себя исключительно по отражению в зеркале, думая, что тело – это и есть они, как говорят в народе, взаправдошние. Ригден. Если бы человек был только телом, он бы досконально знал все тончайшие нюансы управления им и жил бы тем, что управлял десятками тысяч самых различных жизненно необходимых функций и операций, которые происходят в его организме постоянно. Но тело, как единый организм, в основном функционирует в автономном от сознания личности режиме. А что человек видит в своем теле без зеркала? Что видит здесь и сейчас, с открытыми глазами в видимом мире? Он видит только то, что позволяет ему два окошечка, глаза, изначально предназначенные для наблюдения за этим трехмерным внешним миром из темной комнаты своего сознания. Много ли личность увидит и познает о себе или о многообразии мира таким образом? Разве являются мысли и эмоции продуктом его сознания? Да и ведает ли человек, откуда и как они появляются? Животный разум, так или иначе, постоянно воздействует на человека через свое подразделение, животное начало, которое является частью материального мира. В большинстве случаев люди этого даже не понимают. Мысли просто есть, и человек думает, что это его собственность. Людям сложно поймать в себе действия и мысли от животного разума, когда они не знают о своей двойственной природе и, естественно, все это не отслеживают в себе. Вследствие чего проявление воли животного разума они воспринимают как свои мысли, желания, эмоции и так далее. Человек по факту свободен только в своем выборе, но он не свободен от мыслей, потому что его сознание, наблюдатель, на самом деле их не производит. Он лишь выбирает между двух потоков – мыслей и стимулов от духовного начала, его воли, либо мыслей и желаний от животного начала, его воли. То есть человек может выбрать понравившуюся ему или прельстившую его волю и приложить к ней силу своего внимания, которое порождает действие. Вот это и есть ключевой момент выбора человеческого. Анастасия. Да, человек всего лишь выбирает принять ему то или иное нахлынувшее настроение, эмоцию, мысль или нет. Многие читатели это уже понимают на практике, отслеживая свои мысли в течение дня. Вот, например, типичная ситуация, которую описывают люди в своих письмах. Ведь сколько раз замечала, вроде все хорошо, а потом вдруг появляется отрицательная мысль или эмоция, и ни с того ни с сего настроение становится подавленным, возникает апатия ко всему, чувство внутреннего напряжения, беспокойства, страха. Но я же этого не хотела, это происходит точно само собой, как бы помимо моего желания. Самое интересное, если начинаешь просто игнорировать внезапно нахлынувшие плохие мысли или эмоции и целенаправленно сосредотачиваться на чем-то хорошем, например, позитивных мыслях или добром деле, то через время этот негатив отступает, как будто этого состояния и не было вовсе. А если поддаешься плохому настроению, начинаешь себя жалеть и так далее, в общем, отдаешь свое внимание отрицательным эмоциям, то такое состояние только усугубляется и начинает в тебе жить, точнее, как паразит, отравлять твою жизнь. После этого даже как-то тяжеловато садиться в медитацию, просто заставляю себя. Но зато, когда уже выполняешь духовную практику, вот тут уже действительно переключаешься на родное тебе состояние внутренней свободы, на чувство огромной благодарности и любви ко всему сущему, на чистоту чувств. Ригден. Безусловно, в этом переключении, игнорировании мысли от животного начала, выборе и утверждении доминации духовного начала и есть суть работы над собой. Животный разум заставляет людей противостоять своей духовной природе, верить только в главенство материи, в свое неделимое, нетленное материальное тело. Когда человек впадает в депрессию, занимается самоедством или же наоборот, окутан мечтами материальных желаний в погоне за земной славой, богатством и так далее, все это свидетельствует о том, что на данный момент он, сам того не замечая, подчинен воле животного разума и легко управляем его системой. Анастасия. Человек, по сути, может отследить моменты проявления животного разума по наличию захватывающих мыслей и материальных желаний от животного начала. Ригден. Да, но при условии, если человек будет отслеживать проявление в себе подобных мыслей и желаний, а не участвовать в этом процессе и не усиливать его. Управление животного разума жизнью человека настолько повседневно, что сам человек этого практически не замечает, списывая его проявления на свои мысли, желания, привычки, характер и тому подобное. Но явное подчинение воле животного разума прослеживается в действиях так называемой психологами экспрессивной, а еще более действующей толпы, если ключевым моментом в ее активации является доминация животного начала. Это и есть главенствование животного разума, его проявление через коллективный разум в беснующейся толпе. Вообще, надо понимать, что все характерные индивиды в толпе очень быстро теряют свою индивидуальность. Они становятся податливыми в общем тигле коллективного разума. В такой среде все стремительно заражаются общим возбуждением, импульсивностью, быстродействующей неосмысленной взаимной отзывчивостью. В общем, люди в толпе обезличиваются и становятся массой. Индивид утрачивает самосознание, в нем пробуждаются порывы и эмоции, характерные для общей воли толпы. Причем эти порывы и эмоции уже не подвержены ограничению и привычному для человека ежедневному контролю, который обычно осуществляет он над ними. То есть человеческому сообществу присущ коллективный разум, подчиненный животному разуму, учитывая то, что люди также являются частью материального мира. Есть существенное различие, когда человек находится в толпе и подчинен воле животного разума, и когда человек находится в группе людей, но каждый в ней сохраняет свою истинную индивидуальность. В первом случае в его сознании идет полное доминирование животного начала. Оно сужено, и в нем активированы лишь материальные желания и стимулы, животные инстинкты, а духовное начало блокировано. В толпе индивид аннулируется как личность, есть лишь организм толпы с единым животным разумом. А вот когда в человеке доминирует духовное начало, и он находится в группе единомышленников, которые, например, вместе делают общее доброе, созидательное дело, то он сохраняет свою истинную индивидуальность, под которой имеется в виду связь его личности с душой, Богом. Он может чувствовать других людей, быть с ними, как говорится, на одной волне, радоваться их успехам, но сознание у него будет по-прежнему расширено, и он будет сохранять свою постоянную индивидуальную связь с душой через свое внимание и глубинные чувства. Аналогичный процесс происходит и при коллективных медитациях, когда люди вместе выполняют духовную практику, но каждый имеет личную связь со своим духовным началом.